«Вот тут я с ним согласен», — высказался шатающийся от количества выпитого демон. «Звучит хво. А знаешь, хороший ты мужик, Нарыч, вот от чистого сердца базарю. Правда, с бухлом у тебя проблемы, как и у меня», — добавил посмотревший в сторону монстр, чей взгляд зацепился за пару десятков пустых бочонков из-под саки. «Ты тоже норм, пацык, Атракс. Отуважаю я тебя, ты мужик волевой. За столько лет в бездне сумел остаться относительно вменяемым. И да, согласен, сущности и боги с богинями, все они пидосы. Меня сюда вообще злоичья бесполезногиня закинула, с тобой стравила, так еще и издевается, суанидотанная, чтоб тебя бездна изнутри выила. Согласен, най богов, до дна». Оба собеседника залпом осушили ближайшие к себе бочонки, а Арачимару стоял с ничего не выражающим лицом, осознавал все услышанное, при этом аевая от жизни. «Ками, что за пиец тут происходит? Я всерьез вижу, как джинчурики, а кто еще это может быть, мирно выпивает с опасным даже на вид демоном, что не так с этой гребаной деревней?» Саннин просто не мог поверить в происходящее. Правда, теперь становилось понятно отсутствие здесь людей. Вероятно, никто не хотел стать свидетелем подобного зрелища. Да и сам Саннин уже хотел побыстрее убраться отсюда, дабы сохранить остатки своего рассудка в относительной целостности. Даже Шеринган не стоит такого пиеца. «Приду-ка я в следующий раз, лет этак через 50, когда в Канахе будет меньше такого сюрреализма, а лучше пойду пропалю грядки в скрытом звуке, просто для успокоения нервов, и плевать на недоумение подчиненных, это идеальный метод успокоения шальных нервов, вот и вернемся к проверенному методу». «Так мало того, еще и какая-то стрёмная баба стоит, и не палясь сталкерит за нами, я весь лес на него натравил, а он один хай кратко и не унимается. Слышь, сётоканщик бледнокожий, хуи ты там стоишь, давай, иди сюда, выпьем за жизнь», — неожиданно заорал пьяный джинчурики, а у Арачимару душа ушла в пятки от страха. «А ну живо тащи сюда свою жопу и пойло, ска». Ничего не говоря, Арачимару мигом ринулся бежать от этой нетрезвой компании, ведь несмотря на все свойства своего тела и техники, такого количества алкоголя, тем более с такой компанией, он мог и не пережить. «Куда побежал, пила? Курама, фас на него. Мда, офис великая, с каждым разом сны становятся все страньше и страньше. Это такая карма за все мои грехи?» Да, во время урока Фарата волей-неволей задумывался о все более безумных снах, которые начали сниться ему с завидной регулярностью. А что еще остается делать, если уроки летят медленно, дружки из Сиа как всегда хором его ненавидят, а демоны в целом смотрят как на инопланетянина? Вчерашняя демонстрация хоть и не сравнится с ситуацией в церкви, но свое впечатление все равно оставила. Да и как может быть иначе, если при тебе человек показал откровенное игнорирование боли, когда мелкие царапины той пиявки вызывали раздражение у демонов из-за остроты зубов и яда, а кроме этого еще и непонятную дополнительную руку себе отрастил, которая и снес голову отступника. Разумеется, эта демонстрация была необязательной, но в будущем Арате придется столкнуться с Фениксом, это в любом случае превратится в шоу, а там без способности никак, поэтому можно было и блеснуть частью тех сил, которые Ишимура собирается в будущем продемонстрировать, а заодно и полюбоваться на недоуменные лица демонов. Сами же демоны в боевом плане вызывают довольно смешанные чувства. С одной стороны, у них есть командная работа, причем у обеих групп, но у студсовета с этим все же немного получше. Правда, в защиту Кона, офис, как же это тупо звучит, можно сказать, что индивидуальная сила его участников все же превосходит таковую у девушек из студсовета. Особенно в этом плане выделяется Широни. Она, конечно, неплохо сражается в паре со своими соратниками, но по ее стилю боя хорошо видно то, что ей проще биться одной. Тут, конечно, немалую роль играл факт ее боязни собственной силы, из-за чего она сильно сдерживалась, и поэтому только сейчас начала стараться эти самые силы развить. А ведь Широни на чистой физухе может вынести всю свою команду, а что она сделает, если поучится у Кураки Синджуцу? Это будет что-то с чем-то. Акина и Киба же меня больше разочаровали, особенно та, кто носит титул жрица молнии. Уж извините за честность, но для Химэдзимы это слишком громкий титул, во всяком случае сейчас. Я, конечно, все понимаю, они недооценили опасность той пиявки, сдерживались, дабы шальными атаками не задеть друг друга и не вызвать обвал в здании, да и противник у них был крайне неудобный, но все же я ожидал от них большего. Киба клинками мог довольно быстро покончить с тварью, если бы не сдерживался, ведь плоть того монстра была уязвима для режущих атак, да и молнии Акина его хоть и не сильно, но ошеломляли, так что действуя они во всю силу, и у пиявки были бы проблемы. Вот Широне с ней было бы справиться сложно, но не из-за слабости, а все того же самого строения тела, уязвимого к режущим атакам, но не особо восприимчивого к ударам кулаков. Дерись маленькая Никомата со вторым демоном, и она бы вынесла его, хоть и не сразу, и это я говорю не из-за симпатии к ней или отсутствию таковой к остальному кону, просто именно такие выводы напрашиваются из всего увиденного. Студсовет показал себя как более слаженная группа, и тот факт, что их противник был более простым для уничтожения, ничуть не унимает их командной работы. Они не мешали друг другу, комбинировали свои атаки, вовремя меняли позиции. В общем, Сона показала себя неплохим стратегом. Плюс я увидел сражение Мама, что в принципе было одной из моих приоритетных целей, и как я и думал, она чистый кастер с упором на дальние атаки и создание барьеров. Буду честным, магическая защита, выставляемая ей, была очень даже неплоха, не уровень Куроки, конечно, но моя Никомата гений во многих областях, так что это все равно очень достойно. В некотором смысле, стиль Мама полностью противоположен моему. Она использует дальние атаки и магические барьеры, тем самым выступая больше как саппорт, а я ориентируюсь на ближний бой со скоростными атаками и ослаблением противника. Забавно получается. Иссей, как я и думал, в битве толком не участвовал, хотя защищая Асию все же умудрился придавить парочку пиявок, но и без этого видна его основная проблема, а именно полнейшее отсутствие боевого опыта, и как следствие нулевая связь со своим механизмом. В некотором смысле это моя вина, ведь я истребил падших вместо демонов, тем самым уничтожив каноничное столкновение, но с чего меня должно подобное волновать? С одной стороны, в моих интересах раскрытие силы Се, дабы все внимание было на нем, как и каноничное безумие, а с другой, его развитие, это не мое дело. У него есть поддержка Гримари, вот пусть они и раскрывают его потенциал. Хотя буду честным, Иссей меня все же удивляет, причем в не самом худшем смысле. Тот разговор в парке явно оказал на него влияние, и сейчас это уже не тот извращенец, которого я встретил в первый день обучения. То, что он начал думать головой, разбираться в своих приоритетах и последствиях своих действий, заставляет меня подумать о том, что Хёда все же не безнадежен. Ему бы еще более адекватное и амбициозное окружение, как среди друзей, так и среди соратников. Если все продолжится таким образом, то кто знает, может, у Вали все же появится достойный соперник, и тогда он наконец-то отвалит от меня со своим «давай смахнемся». Не, этот маньяк от лишнего кандидата на дуэль точно не откажется. Пока думал обо всем этом, столь любимый мною урок наконец-то подошел к своему завершению, и я со спокойной совестью смог покинуть класс и немного размять ноги. Серьезно, что в этой жизни, что в прошлой, не могу я так долго спокойно сидеть на месте. Люблю я ходить и двигаться, этого не отнять. Хаэм, Широне идет в мою сторону, намеренно, или по своим делам. Здравствуйте, сэмпай. Офис, как же умилительно это звучит, а с ее внешностью эффект выходит в разы убойнее. И хорошо, что вокруг нас никого нет, а то они от подобного обращения со стороны талисмана Академии впали бы в кому. Привет, котенок, ты себя нормально чувствуешь после вчерашнего? Не удержавшись, начал тихонько поглаживать ее по голове, отчего малышка залилась румянцем, но никаких претензий по этому поводу не высказала. Да, все нормально. Асия быстро залечила мои раны, да и они были несерьезными, просто немного жгучими. И спасибо за то, что защитили от последней атаки, сэмпай. Это она про последнюю убитую мной пиявку говорит? Да ни за что, ты бы и сама скорее всего увернулась, а я просто решил не рисковать. Скажите, касательно вчерашнего, а вы рассказывали об этом сестренке? Со смущением и долей стыда в голосе спрашивает Широне. Хех, кто-то стесняется информации о своей малюсенькой осечке. Как это мило. Я рассказал ей о вашей охоте, но о твоих ранениях умолчал, иначе она бы точно ринулась осматривать свою ненаглядную сестру. Спасибо, и еще кое-что. Можно мне сегодня прийти к вам домой? Я хочу поговорить с сестрой, и по возможности потренироваться в использовании синджуцу. Ну, разумеется, можно. Широне, я не имею никакого желания, и тем более права запрещать тебе видеться с Куракой, так что в следующий раз можешь меня о подобном даже не спрашивать, а просто предупредить, не более. Только у меня будет встречная просьба. Если ты пойдешь ко мне сразу после академии, то скажи Куроке о том, что я немного задержусь перед приходом домой. Она поймет, о чем речь. Хорошо, я предупрежу ее о вашем отсутствии. И сэмпай, что такое? Вчера, когда отступник впился вам в шею, неужели вам не было больно? Укусы того монстра были жгучими и довольно болезненными, но вы и глазом не моргнули от его атаки, лишь продолжили издевательски улыбаться. Да, моя любовь к театральщине, это явно клиника. Эх, взял и напугал этим бедную девочку. Как сказать, боль конечно была, но я уже успел научиться игнорировать ее, хоть и не полностью. Считай это просто жизненным умением. Понятно, не знаю, о чем именно она сейчас думает, но ее эмоции с ожидания и испуга сменились на нечто схожее с грустью и сочувствием. Какого что? Извините, мне еще нужно отойти по своим делам. До свидания. И Широни, особо ничего не слушая, прошла мимо меня, пока я сам оставался в легком недоумении от только что произошедшего. Что это вообще такое было? С чего вдруг она начала испытывать ко мне сочувствие? Что она там себе навыдумывала? Решила, будто я просто стерпел боль и улыбался чисто для вида перед демонами, а ведь она может. Да я даже ничего от того укуса не почувствовал, ибо по моим меркам пиявка была откровенно слаба, а меня в мыслях жалеют из-за превозмогания, или я чего-то не понимаю. Так, ладно, позже нужно будет обсудить с Широни этот момент, а то я не до конца осознаю ее ход мыслей. Пока что надо бы пообщаться с мама, а то та тоже может надумать чего-то лишнего. Именно так сам для себя решил Ларата, временно перестав придавать значение удивившим его эмоциям, при этом упустив из виду один из наиболее запутанных, но одновременно с этим, вероятно, самый простой вариант произошедшего. Юная Никомата поверила словам своего сэмпай о невосприимчивости к такой боли, однако именно это натолкнуло ее на осознание причинно-следственной связи. Если Арата почти не чувствует боли, а он сам сказал о том, что именно научился этому, то значит, он испытывал ее раньше, а для того, чтобы игнорировать подобное, нужно пройти один из двух очень невеселых вариантов. Первый вариант – на протяжении долгого времени испытывать аналогичную боль, а второй – испытать гораздо более сильные болевые ощущения перед этим. И Широни решила, что один из этих вариантов пережил ее сэмпай, из-за чего та и испытала сочувствие к нему. Клевета. Нет ничего постыдного в тяге к прекрасному. Именно. Вы просто не можете осознать понятие истинной красоты. Это могло бы звучать пафосно и гордо, если бы речь не шла об эротических журналах и подглядывании за переодевающимися девушками, извращенцы. При этом вы еще что-то говорите в сторону Юта и Шимуры. Гррррррррррррр. Они просто лицемеры. Мы не скрываем своей любви к прекрасному, а они такие же извращенцы, просто скрывают это. Лицемеры. В классе Исси опять было шумно. Мацуда и Матахама как всегда вызывали отвращение у всех окружающих, Кирю как всегда их морально уничтожала. Асия мирно разговаривала с другими девушками, а Иссей витал глубоко в своих мыслях. В последнее время это стало для него привычным занятием, хотя раньше он бы тоже вступил в перепалку с Кирю, но теперь ему было совершенно не до этого. Он размышлял, сравнивал, обдумывал слова, действия, соотносил риски и вероятности, в общем, занимался тем, чем едва ли начал бы заниматься ранее, словно морально к чему-то готовясь. От этого весь шум перепалки, которая происходила буквально у него под носом, проходил мимо его внимания, и в какой-то момент одна из сторон данного конфликта интересов это заметила. «Иссей, ты почему ничего не говоришь? Она ведь покусилась на нашу святую веру». От упоминания слова «святую» Иссея легонько кольнула в голову, но этого хватило для выведения его из транса. «Ты что, вообще ничего не слушал? Эти неверные личности вновь несут клевету о нашей тяге к прекрасному. Как ты можешь быть таким спокойным при этом?» Двое извратов, как впрочем и остальные, уже ждали эмоционального ответа от Хёда, но результат вышел для всех абсолютно неожиданным. Да пусть говорят, что им угодно. Какая вообще разница? Вместо стандартной отповеди о божественности женской груди, Иссей просто отмахнулся от этого разговора. А поскольку наблюдали за этим все, то весь класс буквально замолк. Каждый услышавший эти слова человек впал в ступор от неожиданного ответа, ведь ничего подобного никто из присутствующих не ожидал. Мацуда, Матахама и Айка были шокированы больше всего. «Иссей, как ты можешь такое говорить? Она оскорбляет нашу веру в прекрасное, а ты просто отмахиваешься от этого. Где твое чувство собственного достоинства, дьявол? О каком чувстве собственного достоинства может идти речь, если вы просто орете обо всем подряд прямо в уши другим? Какая к черту вера в прекрасное, если речь идет про простую эротику? Немного раздраженным и повышенным тоном проговорил Эссей в абсолютной тишине, ведь окружающие просто не верили своим ушам. Серьезно, народ, я все понимаю, но неужели вам всерьез необходимо все время орать о каждой незначительной мелочи? Может, пора уже стать немножечко сдержаннее и спокойнее? Хёда, извини, но что ты сейчас сказал? Айка была первой, кто сумел хоть что-то вымолвить после отповеди вроде как главного извращенца в Куа, только вот а был ли он таковым? Или это просто игра на публику, чтобы потом выкрикнуть что-нибудь совершенно иное, свое личное мнение, ничего более? Уж извините, но меня откровенно достало постоянно слышать этот ор прямо по духам. Но стоп, ты же сам постоянно орешь вместе с нами, так как ты тогда можешь заявлять подобное? Неожиданно выкрикнул Мацуда. Скажи мне, когда я в последний раз это делал, и я извинюсь перед тобой на коленях? Сперва обрадовавшиеся такому ответу дружки уже открыли рты для ответа, однако очень быстро их радость сменилась неуверенностью, ведь они никак не могли вспомнить подобных случаев за последнее время. В этот момент до всего класса дошла одна шокирующая правда. С момента той потасовки между Ишимурой и Хёда, последний вообще ничего не выкидывал. Да, в классе было шумно, но никто не слышал криков полоумной обезьяны именно от Эссе, лишь от его дружков. Это откровение заставило всех неожиданно задуматься над ситуацией, ведь в таком случае получается, что в последнее время Хёда вел себя нормально. Подобное никак не могло уложиться в головах у его одноклассников, но и отрицать факт изменения никто не мог. Ну и, неужели нечего сказать? Может, в таком случае следует для начала посмотреть на себя, а не перекидывать все на других? Пойду пройдусь, а то у меня от этих споров уже голова болит. На этих словах Эссей встал и направился к выходу из класса, ибо ему на самом деле нужно было немного успокоиться. Правда, он решил после извиниться перед Эссеей за то, что ей пришлось лицезреть данную сцену, да и в целом немного все объяснить. Впрочем, выйдя из класса, Эссея ждал небольшой сюрприз. Именно в этот момент в его сторону подходил задумчивый Ишимура. Серьезно, что на них обеих нашло? Что Широне, что мама? Почему они обе испытали это странное чувство сочувствия в мою сторону? Я просто этого не понимаю, и такое непонимание начинает немного напрягать. Ладно, Широне, она еще относительно маленькая, могла подумать что-то свое, но с мамой-то что не так? Приятно, конечно, от осознания того, что за тебя волнуются такие милые особы, но, по-моему, это не стоит такого непонимания, тем более из-за ситуации с хлипким отступником. Об этом думал Арат, идя по коридору после беседы с мама, а потому не сразу обратил внимание на проявляющего явный интерес к его персоне Эссе, Ишимура. Только сейчас Арат соизволил обратить свое внимание на Эссе. Чего надо? Даже дурак поймет, что длинноволосый парень был не в самом лучшем настроении, а потому Хёда решил говорить как можно более осторожно. Это касательно нашего недавнего разговора. Мне нужно его повторить. Ты издеваешься? Хёда, я даже посылать тебя не буду, хоть и очень этого хочу. Сколько раз мне еще нужно тебе это повторять, пока ты сам все не обдумаешь? Никто и ничем тебе не. Я готов ответить на этот вопрос. Хаэм, ты говорил, что мне нужно понять границы того, на что я готов пойти ради своей цели. Кажется, я могу ответить на этот вопрос. Ну, поздравляю. А я-то тут при чем? Мне нужно обсудить с тобой это и попросить кое о чем. Хаэм, Ктулху великий. Ну давай, говори. Не здесь. Это нужно обговорить вне территории Академии и как можно дальше от скопления людей. Так, а вот теперь мне стало даже интересно и напряжно. Нас сейчас никто не слышит, так что мешает сказать мне все сейчас? Просто если я скажу тебе об этом здесь, то это может привести к очень трагичным последствиям для окружающих. Чего такого он собирался мне говорить, раз настолько боится обсуждать это здесь? Настораживает. Хэмэмэм, а ведь я хотел вечером зачистить парочку барьеров. И почему я вечно должен выслушивать ваши проблемы? Сказал Арата в пустоту, при этом с грустью смотря в потолок. Вечером, через час после академии, на том же самом месте в парке. Условия те же самые. Опоздаешь, и можешь уже не приходить. А пока оставь меня, и без тебя чувствую себя нагруженным. Сказав это, Арата прошел мимо Эссея с уставшим и задумчивым лицом, А сам Хёда, проводя его взглядом, удивился довольно удачному началу будущего диалога. «Мне казалось, что все будет гораздо сложнее, особенно при его скверном настроении. Хотя это была самая легкая часть», — подумал все еще удивленный Эссей. «Интересно, кто решит убить меня первым, Ишимура, или все-таки президент? Но отступать уже нельзя, я должен попробовать и идти до конца». Наконец-то учебный день подошел к концу, ученики начали расходиться по домам, но к Арате это не относилось. Выйдя с территории академии, перед этим попрощавшись с Широни и Мама, он, не заходя домой, сразу отправился в сторону парка, не торопясь, ибо время позволяло. С помощью инвентаря подросток сменил форму академии на свою повседневную одежду, правда уже без очков, и дойдя до того самого фонтана сел на лавочку, обдумывая события этого дня. Была шальная мысль пройти пару барьеров перед приходом Эссе, благо отсутствие в них времени ему подобное позволяло, но потом он откинул эту мысль. Неизвестно, в каком состоянии и настроении он будет после барьеров, ведь ему периодически срывает в них крышу, а сейчас нужно сохранить здравомыслие. Компания Эссе и так довольно своеобразно влияет на него, так что при кровавой эйфории Арата может и ненароком сорваться на носителе одной красной ящерицы. Ждать Арате, правда, пришлось недолго, ведь уже через 15 минут он увидел идущего в его сторону Хёда, а учуял и того раньше. Одетый в красную майку и простые джинсы, Эссей немного вздрогнул от вида находящегося здесь фонтана, отчего Арата получил небольшую подпитку от его страха, а когда перерожденный демон подошел к скамейке, его вид так и выражал неуверенность с нервозностью. «Ну что, герой темной стороны мира, зачем ты так настаивал на разговоре?» На этот вопрос Эссей начал отвечать довольно дерганно. «Я, кажется, готов ответить на поставленный тобой вопрос о своей морали и зоне комфорта. Ну, попробуй удивить меня своим ответом. Мне даже немного интересно это услышать. Я упорно обдумывал твои слова при нашем прошлом разговоре, и ты был прав. Сейчас я представляю из себя жалкое, смехотворное посмешище. У меня нет сил для защиты своих близких, нет смелости и запала для борьбы с возможными противниками, и что самое главное, у меня нет уверенности в завтрашнем дне. Больше всего на свете на данный момент я хочу это исправить, стать чем-то более значимым, даже если и немного, ведь тогда я не буду балластом для своих близких». Быстро же он привязался к демонам Искон, но хотя бы видно, что мозги у него постепенно начинают варить. Что же касается достижения силы, как ты и говорил, я не могу заставить себя убить невиновного, запугать его или изнасиловать. Я просто не смогу спокойно жить после подобного. Однако, я хочу попытаться достичь хоть какого-нибудь результата, и при этом не забыть о том, кем я являюсь. Стать значимым, но не лишиться своей человечности и совести, если она у меня, конечно, есть. Это и есть мой предел. Я могу пойти на многое, но не лишиться своей человечности, ведь тогда это буду уже не я. Глупо, правда? Да, я бы даже сказал, что это по-детски наивно и смешно, но это уже хоть что-то. Все одно лучше твоего, я готов на все. Неожиданно снисходительно сказал Ишимура, хотя Эссей был готов к откровенному высмеиванию. Правда, мне решительно непонятно, зачем ты все же говоришь мне это. Я уже говорил тебе о степени своей черствости, и твоя позиция с сохранением человечности мне хоть и понятна, но отнюдь не близка. Понимаю, но мне нужно было сказать обо всем этом, перед тем, как попросить тебя об услуге. Услуге? Меня, Хёда, ты точно уверен в том, что обратился по адресу? Я не наемник и не демон перекрестка, так что чужие желания не выполняю. Да и о чем ты вообще решил попросить именно меня, Ишимура? Эссей сделал глубокий вдох, словно собираясь силами, и это не на шутку напрягло обладателя концепции страха. Я понимаю, что это прозвучит как чистейшее безумие, но обучи меня. Что? Услышав просьбу Эссея, Ишимура впал в, мягко говоря, шоковое состояние. Я сейчас все правильно услышал, он действительно попросил меня обучить его, я знаю, как это звучит, но я говорю абсолютно серьезно. Мне нужна помощь, и я очень прошу тебя мне ее оказать. Арата смотрел на Эссея ошалелыми глазами, не моргая, не шевелясь, даже не дыша. Казалось, что он буквально превратился в статую, настолько тот был неподвижен, пока в один момент парень наконец не опустил свое лицо к своим ногам. Длинные волосы просто не давали возможности увидеть его эмоции в таком положении, однако руки Араты сильно дрожали, как и фактически все его тело. Глядя на это со стороны, кто-то мог прийти к выводу, что парень начал плакать. Вот только это мнение довольно быстро было разрушено самим Аратой, со стороны которого начали доноситься слабые хрипы и смешки. Эти звуки начали становиться все более отчетливыми, пока окончательно не превратились в безудержный хохот зеленоволосого подростка. Ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха. Арата смеялся настолько сильно, что едва ли не падал с лавки на землю, держась при этом руками за живот, а его смех периодически заменялся на завывание, ведь смеяться дальше у него уже просто не было сил. Вау! Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ах! Ктулху! Как же давно я так не ржал! Аж ноги подкашиваются! Ха-ха-ха-ха-ха! Ой, я не могу! Наконец-то отсмеявшись, Арата начал постепенно успокаиваться, хоть на это и ушло определенное время. Уф! Мне аж плохо стало! Ты закончил? Поинтересовался Иссей с крайне кислой миной. Вроде бы да, ибо больше смеяться я точно не могу. Так а теперь серьезно. Что за хуйню ты только что сказанул? Какое к дьяволу обучение? Сказал все еще немного трясущийся Арата. Как я сказал, мне нужна помощь в том, чтобы стать сильнее. И на кой черт ты обратился за этим ко мне? У тебя вообще-то в распоряжении целая группа наследницы клана Гримари, что мешает попросить их с тобой потренироваться. Они и так меня тренируют, но пока что результатов почти нет, да и чаще всего ребята заняты исполнением своих обязанностей с контракторами. И тебе пришла в голову гениальная идея обращения ко мне по этому вопросу. Хёда, скажи мне честно, ты хоть сам-то веришь в правдоподобность своей просьбы? Начнем с главного, как ты вообще до этого додумался? Ну как бы сказать, Ишимура, тебя это едва ли удивит, но я боюсь тебя. Начал свои откровения Иссей. Переносить твое присутствие рядом для меня очень сложно, а говорить с тобой, это как смотреть в лицо собственному убийце. Вот только, несмотря на свой страх, я просто не могу не признать твои умения и силы. Одной только реакции всего оккультного клуба из Студсовета хватает для того, чтобы понять твой внушительный уровень сил, ведь они тоже опасаются тебя. Да и я сам помню сцену того, как ты одним движением прикончил того вчерашнего отступника. Плюс твои слова о собственном развитии и достижениях еще в детстве все это вместе очень внушает, и может это прозвучит глупо, но если тебя боятся все демоны в Куа, то к кому еще мне обратиться за помощью? Ну и кроме того, я действительно боюсь тебя, Арата, но если я не смогу перебороть это чувство страха, то грош цена такому демону. А как говорила мне мама в детстве, если хочешь справиться со своим страхом, то посмотри ему прямо в глаза. Именно это я и хочу сделать, преодолеть этот страх, что сковывает меня при твоем присутствии, но иронично, ведь без твоей же помощи я не могу этого сделать. Когда Иссей наконец-то закончил свои объявления, Арата вновь был удивлен, хоть и не так сильно, как в первый раз. Он не чувствовал в словах Хёда ни двойного дна, ни желания обмануть, вообще ничего. То есть Хёда буквально высказал свое реальное отношение к нему, признал его силу, и при всем этом открыто заявил о своем желании преодолеть страх перед ним и постараться подняться до его уровня, и все это с помощью самого Ишимуры. Он в прямом смысле этого слова просит источник своего страха помочь ему преодолеть этот самый страх. Первый, и на первый взгляд самой логичной мыслью после услышанного было вновь рассмеяться в ответ на чрезмерную искренность демоненка, а после высказать ему все о его развитии, но эта мысль умерла в первую же секунду своего существования. Да, отповедь Хёда была наивной, слишком идеалистичной, глупой и в некотором смысле смехотворной, это отрицать было глупо. С другой стороны, а как много людей вообще может рискнуть вот так прямо открыться перед кем-то, особенно заранее настроившись на негативную реакцию того, кому они это говорят? Так ладно это, как много индивидов способны так прямо признать свои страхи, да и просить помощи того, кто тебе априори неприятен, при этом ничего от него не скрывая, далеко не каждый такое сможет, гордость не позволит. А он почему-то смог все это сделать. Хёда, Иссей, которого я считал конченным недоумком и извращенцем без единого шанса на что-то адекватное, и в итоге получаю от него это. А если еще вспомнить то, что я слышал в перешептываниях учащихся о его словах и поведении в последнее время. Признаю, это мат. Мною были сделаны выводы о нем, как и бесполезном мусоре, но он полностью разбил все мое представление. Это мое поражение. Пусть сам Хёда никогда от меня этого не услышит, но в этот раз он меня уделал, а значит, я не имею права смеяться над ним сейчас, ведь мне досталась роль проигравшего. Шах и мат, пускай даже не столь значительные. Хорошо, я могу понять твою логику. Она не лишена смысла. Теперь уже я говорю с неуверенностью в голосе. Но тогда остается еще один вопрос. А зачем это нужно мне? Ты получишь с этого пользу в виде опыта и развития. А что в итоге получу я? Мне нечего тебе предложить. У меня нет ничего ценного, нет больших денег, так что я могу лишь надеяться на твой собственный интерес, как и на поставленную лично тобой цену, надеясь на ее разумность. Я могу лишь просить тебя об этом. И вот он стоит, нервничает, ждет моего ответа, при этом осознавая мою вероятную реакцию. ТЦ, кажется, Кайдан как-то раз сказал о возможности обучить этого недодракона, и тем самым оставив в должниках как его самого, так и Вали, за подготовку достойного противника для него. В тот раз я даже в виде шутки этого слышать не хотел, а сейчас ответ приходит мне на ум не так быстро, как хотелось бы. Смешно получается, я заставил Иссе хорошенько задуматься над одним вопросом, а сейчас он ненамеренно сделал то же самое со мной. Злая ирония, ведь так я чувствую себя вдвойне проигравшим. Хм, у меня по факту нет значительных причин на согласие. Кто-то, конечно, может сказать, что я своими действиями замедлил его прогресс, ведь он так и не сразился с падшими. Я же при этом скажу, что скорее всего спас ему жизнь, ибо падших там было гораздо больше, чем в каноне, поэтому должным или виноватым себя в этом я не считаю. Скорее даже наоборот, я спас ему и его братья жизнь, отомстил за его смерть, так еще и ненамеренно заставил начать думать головой, а не головкой. С другой стороны, он тоже заставил меня немного изменить свое мышление, хоть и незначительно, но все равно счет в мою пользу. Правда, вспоминая канон, а точнее наоборот, не помня его, но осознавая всю степень пицца, как и мое нежелание активно в нем участвовать, то создание другого чучела для битья звучит уже не так плохо, да и развлечение для Вали тем самым обеспечу. Звучит максимально подло, ведь я ставлю себе цель в наглом использовании парня для собственных интересов. Но опять же, я тем самым выполняю его желание, которое так-то тоже является его интересом. Иначе говоря, мы таким образом взаимно используем друг друга, как бы это ни звучало. Есть, правда, парочка маленьких оговорок. Если я на это соглашусь, то мне придется запалить перед Иссеем, если не все, то как минимум большую часть своих способностей, и если их описание окажется достоянием демонического общества из-за самого Хёда, то в будущем у меня могут возникнуть проблемы. Мало ли Сазикс, узнав примерное описание моих возможностей, решит на всякий случай прихлопнуть неведомую зверушку, или же Риассоны окончательно устанут от меня, а потому надоумит своих родственничков на мое усмирение. Маловероятно, но возможно, а значит мне нужно сделать так, чтобы Хёда ни при каких обстоятельствах даже не подумала о доносе на меня. Хмм, запугать его мгновенной карой за разглашение подобной информации, в принципе можно, а если еще добавить к этому немного спецэффектов для пока еще впечатлительного Иссея, это может стать веским поводом для молчания. Хмм, интересно, офис меня убьет, или просто посадит на цепь за такое своеволие, или может мне просто умолчать об этом не, ну его нафиг, тогда еще хуже будет. Ладно, надеюсь, игра будет стоить свечей. Смело, не иметь ничего за спиной, но все равно напрашиваться на обучение к тому, кого ты сам же и боишься. Звучит как очень несмешная шутка, сказал Арата после нескольких минут молчания, одновременно с этим встав со скамейки. Хёда, ты, конечно, тот еще фрукт, но признаю, тебе удалось меня удивить. Хмм, будь по-твоему, я могу согласиться и со всем своим великодушием уделить время твоему развитию, точнее попытаться это сделать. Ты правда? Иссей явно был шокирован ответом Ишимуры, ведь каков был шанс на то, что тот даст положительный ответ? Не радуйся раньше времени, я еще не озвучил свои условия. Мигом охладил пыл демона Ишимура. Как и говорилось, я именно что попробую сделать это, и не факт, что это принесет хороший результат, плюс у меня есть несколько условий, и если ты не согласишься хотя бы на одно из них, то мы оба навсегда забываем об этом разговоре, словно ничего не было. Какие именно условия? Первое, твоя демоническая братья не будет в курсе того, чем мы с тобой будем заниматься. Не хватало мне еще лишнего внимания и вопли о вмешательстве в их дела, что очень даже вероятно. Как именно это скрывать, дело уже твое, я понимаю. Второе, раз уж именно я тобой занимаюсь, то и решать, что и когда нам делать, решать тоже буду я. Время, место и вид тренировок выбираю я, а ты выполняешь все то, что я посчитаю необходимым. Это понятно? Да, но... И третье, самое главное. Поскольку речь идет о тренировках не совсем обычного характера, то для развития твоих способностей, мне придется засветить свои. Думаю, мне нет смысла объяснять тебе то, что раскрытие своих сил перед другими обычно чревато последствиями, а мне такого счастья точно не нужно, а потому слушай меня очень внимательно. Если что-то из показанного мною во время наших тренировок станет достоянием общественности из-за тебя. Арата подошел максимально близко к Иссею, и последний начал не просто чувствовать, но и буквально видеть клубящуюся вокруг Ишимуры черную ауру, то я замучаю тебя до такой степени, что тебе будут завидовать даже самые отъявленные грешники нижнего круга ада. Вся твоя жизнь превратится в беспрерывную череду мучений и агонии, ибо я не позволю тебе просто так умереть. А если из-за твоих действий пострадает кто-то небезразличный мне, то вместо тебя под нож пойдут уже дорогие тебе люди. Думаю, ты не захочешь проверять всю степень моей серьезности в этом вопросе. Последние слова Ишимуры ожидаемо вызвали очень яркую палитру эмоций на лице Иссея, а выпускаемая им аура лишь усилила эффект внушения. Плюс этот взгляд тот самый, который Хёда видел на лице Араты в церкви, в окружении кучи людских тел. Холодный, лишенный даже малейшего намека на какие-либо эмоции. Словно смотрит сама бездна, в ответ на твой испуганный взгляд. Я обещаю, что никому ничего не скажу, пока ты сам мне этого не позволишь. У меня нет никакого желания идти против тебя. Хороший ответ, но не внушающий мне доверия, а потому мы поступим так. Неожиданно правая рука Араты начала покрываться странной черной дымкой и такими же черными трещинами на коже, а спустя десяток секунд вся рука парня стала абсолютно черной по самый локоть, с исходящей от нее дымкой. Немного иллюзий с проявления ауры, и эффект руки истинного сатаны готов. Увы, но довериться простым словам я не могу, ибо между нами пока нет такого доверия, а потому мы с тобой заключим контракт. Пожав руки, мы приведем его в действие. Ты обязуешься хранить молчание о факте наших тренировок, исполнять мои условия и, самое главное, никому не говорить о моих способностях до тех пор, пока я сам тебе этого не позволю. В свою очередь я обязуюсь сделать все для твоего развития, как боевой единицы, дабы ты более не был слабаком. В случае невыполнения кем-то из нас озвученных условий контракт аннулируется, а нарушивший его подвергнется жестокому наказанию. Ну что, демон, готов поставить на кон все и заключить сделку с настоящим дьяволом? После этих слов Арата протянул свою почерневшую руку к шокированному подростку, ожидая его ответа. Иссей был в явном замешательстве, с кучей противоречивых мыслей в голове. Стоит ли оно того, не обманывает ли его этот демон в обличии человека, точно ли он сдержит свое слово, и насколько велика вероятность того, что он исполнит свою угрозу про расправу над его близкими. Это чудовищное условие, но ведь Иссей правда не собирается нарушать своего слова, а значит все должно быть хорошо, правда? Хотелось бы быть в этом уверенным, но, я согласен, никто не узнает об этой сделке из моих уст, но я прошу тебя не забыть о своем обещании. Не волнуйся, я всегда помню о своих обещаниях. Раз уж ты согласен, то пора пожать друг другу руки, сказал Арата с легкой улыбкой, на что Хада неуверенным движением ответил своим рукопожатием. Руку Иссея обдало холодом, но это продлилось всего пару секунд, после чего рука Ишимуры вновь приняла свой привычный вид, а рукопожатие было быстро разорвано. Поздравляю, сделка была официально заключена. Ложь, я просто закосплеился Зикса и дал Хёде лишний мотив на верность своим обещаниям. Странное чувство. И что теперь? А теперь иди домой, хорошенько отдохни и приготовься к персональному аду. Завтра у нас еще учебный день, а послезавтра выходной, так что тогда же и начнем. По окончанию завтрашних занятий я сообщу тебе о времени и месте нашей встречи, после чего начнем процесс с твоей эволюции. Советую хорошенько подготовиться к этому, ведь щадить я тебя не буду. А теперь, желаю хорошего вечера. До завтра. Я понял. До завтра. Ответил Иссей уже не обращающему на него совершенно никакого внимания Ишимуре, что просто пошел на выход с территории парка. Надеюсь, этим я не подписал себе смертный приговор. Хм, а это действительно занятный день. Сперва мне снится всякая наркоманская хрень про Наруто, потом это дополняется невнятным бредом про какую-то эльфийскую богиню, что желала меня вербануть на свою сторону, при этом отказавшись от веры в офис. Даже думать о таком противно. Хорошо, что это всего лишь сон, потом моим непониманием из-за исходящих от Широни и Мама эмоций, а теперь, под конец дня, я внезапно стал учителем главного героя этой отбитой вселенной, и на что я только подписался. Хотя как минимум Вали в будущем скажет мне за это спасибо, если у меня хоть что-то получится в качестве наставника. Хех, даже самому стало интересно, ведь для меня это в новинку. Посмотрим, что в итоге из всего этого выйдет, а пока не буду мешать сестричкам общаться между собой, пройду парочку барьеров, а то и о своем развитии забывать не стоит. В конце концов, предсмертные страхи жаждущих твоей крови врагов такие манящие. Хех, от чистого истока, в прекрасное далеко, в прекрасное далеко, я начинаю путь. Примечание к части. Глава содержит отсылку на произведение за авторством моего друга Лирана, плюс, как бы это сейчас ни прозвучало, отсылку на его отсылку на меня, https://fitsboek.net/riadfits12034090, само произведение. Интересно, как много личностей по итогу закидают меня тапками за такое решение ГГ в сторону ИСЕ. В любом случае, все как всегда, пишите побольше комментариев со своими теориями и впечатлениями. И да, вероятно, далее будет 1-2 главы о тренировках ИСЕ, а после эпопея с Райзером, ибо больше с этим затягивать не вижу смысла. https://temefanpriut, мой телеграм-канал, нас там уже больше 100 человек, так что давайте не будем останавливаться на этом. Плюс там есть чат, где можно пообщаться со мной и другими читателями. https://bastitofangati, мой бусти, в случае желания поддержать автора материально. https://discord.ggdt5akhnt, сервер в дискорде, а то бета донимает меня криками «почему ты его не рекламируешь?» Начало тренировок. Примечание к части. Ребят, я тут узнал немного странную для себя вещь. Недавно пришедшие в ТГ-канал говорили, что до недавнего времени вообще не знали о нем, хотя я под каждой главой оставляю ссылку на него. Не знаю, как такое возможно, но на всякий случай скажу. Под главами есть ссылка не только на Бусти, но и на телеграм-канал, с чатом, где я общаюсь с читателями, пощу всякую фигню. Иногда даже рассказываю о себе. Это на случай, если вы реально не в курсе о ТГ-канале, ну и Дискорд-сервер тоже недавно появился, если кому интересно. Все ссылки в примечаниях к главам. Черт, он точно меня прибьет. Иссей был в состоянии натуральной паники. Он несся по улицам города так истерично, словно убегал от преследующего его маньяка, и если бы в этот момент его кто-нибудь увидел, то с высокой долей вероятности посчитал бы не совсем вменяемым. Однако в этом Хёда повезло, ведь сейчас было раннее утро выходного дня, а потому людей на улице было минимум, соответственно и удивляться этому было некому. Правда, самого подростка мнение возможных свидетелей волновало в последнюю очередь, а вот то, что с ним может сделать недовольный Ишимура, было уже гораздо важнее. В чем же была причина такой спешки со стороны Иссе? Все до наивного просто, и в некотором смысле знакомо многим. Он проспал. Именно в этот день, когда у него должна была состояться его первая тренировка с новоиспеченным учителем, он умудрился проспать. Если конкретнее, то у него еще было время на то, чтобы успеть вовремя, но его было катастрофически мало. Если Хёда замедлится хоть на секунду, то ему можно будет выкапывать себе могилу, поэтому медлить было нельзя. Вчера, когда занятия в академии уже подходили к концу, Ишимура быстро прошел мимо него и сказал следующие слова: «Завтра в 6 утра, у входа в парк, советую не опаздывать и приходить неевшим, в особенности первые». Спорить или что-то спрашивать Иссей не стал, да и не сумел бы, ведь Арата почти мгновенно испарился из его поля зрения, а когда тот увидел его в следующий раз, Ишимура уже уходил домой в компании своей подруги Ханакой. О взаимоотношениях этих двоих ходит куча слухов, да и Иссей сам видел явно положительное отношение длинноволосого садиста к этой девушке, а потому не решился отвлечь его от такой компании, ибо это могло стать для него изощренным способом самоубийства. Все же рисковать отрывать неприкасаемого демона от общения с непорочным суккубом ему было страшно. Удивительно, кстати, получается. Арата откровенно плюет на мнение окружающих, смотрит на демонов с холодом и снисходительностью, но при этом Ханака он очень даже слушает, несмотря на ее причастность ко все тем же демонам. А если вспомнить разговор с Ишимурой в здании клуба, после инцидента в церкви, и то, как она охладила пыл этого парня на начало конфликта КХМ. Как бы так ни получилось, что Ханака окажется еще страшнее Араты, раз она имеет на него влияние. Правда, думать об этом сейчас было совсем не актуально, ведь до назначенного времени осталась всего минута. К счастью, вход в парк уже находится в его поле зрения, как и одна длинноволосая фигура. На последних 10 секундах Иссей с тяжелым дыханием и болью в ногах оказался перед лицом смотрящего на находящиеся на другой стороне дороги часы. «ХМ, поздравляю, ты все же успел. На последних секундах, но успел. Ха, ха». Иссей никак не мог нормально отдышаться после такого марафона. «Я сейчас легкие выплюну, хах, и это мне говорит демон. Какой позор, да и ты сам виноват, вот и расплачиваешься за любовь поспать лишние полчаса, а так бы мог добраться сюда прогулочным шагом, знаю, хах, пожалуйста, всего пара минут отдыха, хах, а то я, хах, точно свалюсь с ног, Ктулху, что за демоны пошли». Сущность Фиддлстикса крайне недовольна таким зрелищем. «Черт с тобой, переведи дыхание 5 минут, а после начинаем, так и быть, сжалюсь над ним один раз, чтобы потом замучить еще сильнее. Слушай, Ишимура, хах, а что конкретно будут представлять из себя наши тренировки? Знаешь, с учетом того, что ты сам на них напрашивался, этот вопрос звучит максимально глупо и несвоевременно. Для начала я посмотрю, на что ты способен в принципе, дальше начнем планомерно приводить тебя в форму, ну а после, когда будет виден результат и твои сильные стороны, начнем делать упор на них. Но я ведь сейчас толком ничего и не умею. Даже самые простые заклинания не знаю. Офис, и на что я надеялся? Твои дорогие соратники тебя хоть чему-то учили? Немного. Рассказывали мне немного о магии, об особенностях демонов, ну и немного про ангелов и магов. Значит, только теория. ХМММ, ну, все лучше, чем ничего. А что насчет физического развития? Ну, я начал в последнее время заниматься, но это произошло не так давно, поэтому результата пока. Можешь не продолжать, и так все понятно. Сказав это, Арата устало потер пальцами переносицу. Почему каждый раз, когда я узнаю что-то о вашем оккультном кружке по интересам, мое мнение о нем начинает падать все ниже и ниже? Президент с остальными часто заняты своими контрактами и тренировками, поэтому у них просто нет на меня достаточного количества времени. Попытался хоть как-то оправдать своих соратников по свите Иссей. То есть вместо того, чтобы нормально насесть на подтягивание тебя и Аргента, они забивают на вас и делают то, что выгодно лично им. Эй, логика. Ладно, еще твоя монашка, она хотя бы стабильно использовала свой механизм, а потому довольно неплохо владеет им, но ты-то вообще ничего не умеешь. Не знаю, о чем думает твоя драгоценная госпожа, но с построением приоритетов у нее весомые проблемы. И да, твой перерыв подошел к концу, так что ноги в руки и вперед. Сказав это, Арата пошел вглубь территории парка, а Иссей с ноющими ногами поплелся за ним. А почему мы пришли именно сюда? Тебе так нравится этот парк, или есть другая причина? Спросил Иссей, нервно оглядев тот самый фонтан. Мне просто нравится видеть твой страх перед этим местом, вот и все. Ошарашил его своим ответом Ишимура. Да и где еще ты собираешься заниматься? В академии? В центре города? Нет, конечно, просто. МММ, что такое? Если тренировки будут иметь магический характер, то не слишком ли опрометчиво заниматься именно территорией города? Здесь тоже частенько ходят люди, так что нас могут увидеть в самый неподходящий момент. А во, он даже думает о конспирации. Растем, в целом ты даже прав, но разве я говорил что-то о тренировках именно здесь? В смысле, ты же сам сказал. Я сказал, что мы встречаемся у входа в парк, а про тренировки конкретно в этом месте я ничего не говорил. Но зачем мы тогда сюда пришли? Без особой цели. Просто, чтобы нас особо никто не заметил. Сказав это, Арата неожиданно остановился, а после повернулся лицом к Иссею. Надеюсь, ты все еще помнишь об условиях нашего контракта. Разумеется, помню. Сказал напрягшийся от пристального взгляда Арата Иссей. В таком случае помни. Ничего из того, что я тебе покажу, не должно стать известным никому постороннему. Абсолютно никому. А каре за нарушение этого слова, думаю, помнишь. Помню. Хорошо. Раз уж ты все понял, то закрой глаза. А, но зачем? Просто закрой свои глаза, а не спрашивай всякую фигню. Иссей с непониманием прикрыл свои глаза, и стоило ему это сделать, как он почувствовал легкую дрожь по всему телу, которая, правда, почти мгновенно прошла. Все, можешь поднимать свои веки. Зачем мне вообще нужно было? Свой вопрос Шатен так и не закончил, ведь открыв глаза, он увидел такое зрелище, от которого у него едва не выпала челюсть, а глаза округлились в изумлении и шоке. Буквально пару секунд назад он стоял посреди знакомого парка, но то, что он видит сейчас в Куа, такого места не может существовать. Сейчас Иссей находился посреди огромного леса с высокими деревьями, густой травой, немного облачным небом, чистым, не затронутым деятельностью человека воздухом. И что самое удивительное, вся трава и листья на деревьях были алого цвета. Ветер, что заставлял ветви деревьев и траву дергаться, тем самым создавая вид алого моря с простирающимися волнами. Все это создавало картину, от которой просто невозможно отвести свой взгляд, и Иссей поддался этому чувству эстетического счастья. Лишь где-то через пару минут удивленного осматривания окружающего пейзажа Хёда наконец-то сумел вымолвить хоть какие-то слова. «Где мы? Что это за место? Как мы вообще здесь оказались? Это место носит название Эдельвудский лес, или же Лимба, как тебе больше нравится. А как мы здесь оказались, уже не так важно. Считай это тем местом, в котором нас никто не сможет побеспокоить. В этом мире нет мультфильма «По ту сторону изгороди», так что название леса ему ничего не скажет. Но где мы вообще? Я никогда не слышал о таких местах на Земле. А кто тебе сказал, что мы на Земле? В смысле, ты хочешь сказать? Я хочу сказать, что сейчас не имеет никакого значения, где мы. Важно лишь то, что здесь нас никто не сможет побеспокоить. Точнее, одна личность сможет, но не будет этого делать, а значит, мы здесь совершенно одни. Кар! Внезапно раздалось громкое карканье, а посмотрев наверх, Иссей увидел довольно крупного ворона, который грациозными движениями приземлился прямо на правое плечо Ишимуры. Кар, извини, я и забыл учесть вас. Сам Арата явно не был против подобного поведения со стороны этой птицы, и даже больше. Сказав это, он с легкой улыбкой на лице начал почесывать спину пернатого, отчего последний испытывал хорошо просматриваемое удовольствие. Кроме нас здесь еще обитают мои верные друзья, но кроме них нас уже никто не побеспокоит. Арата, что это за ворона такая? И ты позволяешь ей сидеть у себя на плече? Сам ты ворона, а это гордый и прекрасный ворон, ответил недовольный таким комментарием в сторону своего пернатого товарища Арата. Эти прекраснейшие создания не единожды помогали мне спасти свою жизнь, а то и вовсе сами спасали ее, так что проявляй побольше уважения к моим фамильярам. Фамильярам. То есть этот ворон разумен, этот ворон будет поумнее многих людей, и гораздо полезнее, поэтому крайне не рекомендую тебе их злить. Хотя первое впечатление о себе ты уже успел оставить, и не самое положительное. Ворон на плече Араты при этом смотрел в сторону Иссея, и парень буквально всем телом чувствовал, что взгляд этот был недовольным и обиженным. КХМ, извиняюсь. И все же, наши тренировки будут проходить здесь? Да, здесь нас никто не побеспокоит. Плюс исчезает необходимость в беспокойстве о времени. А, в смысле, если кратко, то сколько бы ты тут ни пробыл, в остальном мире пройдет не больше секунды, а значит, мы можем посвятить твоим тренировкам столько, сколько я посчитаю нужным. Это звучит немного угрожающе, сказал вновь шокированный Иссей. Ишимура что, обладает властью над временем, или это какая-то иная вселенная? На что еще способен этот парень? Сочту за комплимент. Раз уж ты перестал пыхтеть как паровоз, то пора бы и начать то, ради чего я тебя сюда привел. Для начала я тебе кое-что скажу, точнее спрошу. Чего хоть ты ожидаешь от тренировок со мной? Ты имеешь в виду результат тренировок? Я имею в виду вообще. Хм, как бы сказать. Зная тебя, тренировки явно будут сложными, и я скорее всего не единожды пожалею о них, а то и вовсе буду молить об их прекращении. Но если я все же смогу это выдержать, то результат должен того стоить. Разве не в этом суть практически всех тренировок? Ну, в принципе, ты даже прав. Правда, я имел в виду не совсем это. В первую очередь меня интересует, кем конкретно ты вообще собираешься стать. К примеру, сделать из тебя мага я не смогу, как бы ты меня об этом ни умолял. Мне кажется, что маг из меня особо и не выйдет. Все же мой механизм всего-то удваивает силу владельца, а значит, путь мага явно не для меня. Вот именно из-за таких мыслей ты когда-нибудь зароешь себя в могилу. Даже если у тебя не самая выдающаяся сила, ее нельзя игнорировать. Однако если говорить о магии, то тут я тебе не помощник. Почему? Потому что сам не являюсь выдающимся магом. В ее изучении тебе так или иначе придется обращаться к другим людям, я же для начала приведу тебя в форму, а также предоставлю боевой опыт, ибо именно последнее является лучшей тренировкой. Но к серьезным боям ты пока что не готов, а посему упор сейчас идет именно на прокачку. Не является выдающимся магом, он говорил, что не обладает механизмом, тогда чем была та рука, который он оторвал голову отступнику. Да и как он тогда перенес нас в это место? Не мог же Арата приволочить меня сюда чистой скоростью, правда? Я понял. И, что теперь? Беги. Как ни в чем не бывало, сказал Арата. Куда бежать? Ну, раз уж ты уже успел совершить легкую пробежку, а соответственно и размять ноги, то ими мы и займемся. На словах о легкой пробежке ноги Иссея вновь начали трястись. А начнем мы, пожалуй, с ХММ. 20 километров бега. Сколько? Знаю, мало, но не моя вина, что ты не развит физически, так что будем начинать с малого. Ты сейчас пошутил, правда? Я похож на шутника, поскольку утром ты уже немного размялся, то вместо 30 километров будешь бежать лишь 20. Видишь вон то отдаленное дерево? Арата указал Иссею на высокое дерево, что стояло немного поодаль от остальных. До него отсюда где-то 800 метров, значит тебе нужно пробежать путь до него 25 раз. Дерзай. Ишимура, ты ведь понимаешь, что я свалюсь без сознания на половине этого пути в лучшем случае. Херню не неси. Тело демонов гораздо выносливее человеческого, так что этот путь ты обязан пробежать. А, точно. Дабы у тебя был мотив сделать это как можно более чисто и качественно, в этот момент к Арате подлетело еще несколько воронов. Мои пернатые друзья будут следить за твоими успехами, и если ты перестанешь бежать, то тебе предстоит испытать на себе всю остроту их клюва. Сделаю спойлер, он способен пробить лист стали, что уж говорить про тело перерожденного демона. Ну а теперь беги, Иссей, беги. После этих слов четверо воронов взлетели ввысь, при этом начав постепенно приближаться к Иссею, и тот, не желая стать их обедом, начал бежать к указанному Ишимурой дереву. Вороны не спешили набрасываться на бегуна, но, как и ожидал Арата, их преследование стало веским поводом для того, чтобы даже не думать об остановке. Ишимура, ты гребаный садист, они же уже через пару минут начнут мною обедать, истерично думал Иссей, подбегая к дереву, но понимание необходимости сделать это еще 24 раза заставило едва ли не молиться. Я точно умру в этом лесу. Некоторое время спустя. Эдельвудский лес. Арата смотрел на то, что с первого взгляда можно назвать крайне печальным и жалким зрелищем. Иссей уже едва волочил свои ноги, вся одежда была мокрая от пота, а его завывания, что изображают отдышку, слышны даже на расстоянии в 100 метров. Казалось бы, это же откровенное посмешище, а значит Ишимура сейчас должен был смеяться и злорадствовать над полумертвым подростком. И в некотором смысле так оно и было. Арата действительно ощущал некое садистское удовлетворение от вида изнеможенного Иссея, но вот смеяться над ним он даже не думал. Как бы приниженно он ни относился к носителю красного, одно все же оставалось очевидным. Упорство и упрямство у Хёда было с запасом. Прозвучит, конечно, удивительно, но Иссей умудрился пробежать заданный ему путь уже 24 раза. Да, он уже даже толком не бежал, скорее едва перебирал ногами, но несмотря ни на что, Хёда ни разу так и не остановился. По факту данная пробежка представляла из себя испытание на выносливость, причем не столько физическую, сколько психологическую. Иссей уже почти доковылял до дерева, рядом с которым и стоит Арата, и ни одной остановки, ни одного выкрика или ругательства, только болезненное упорство. Признаться честно, Ишимура был немного шокирован этим зрелищем. Он ожидал того, что Иссей в какой-то момент остановится, да и по-настоящему он даже наказывать его за это не собирался, ведь на самом деле вороны служили лишь для запугивания, ну и наказание в случае совсем уж неприкрытой халтуры. В итоге же его ожидания полностью разбились об непрошибаемое упорство Хёда, который все же сумел дойти до него, после чего сразу же упал на землю под гнетом истощения. «Я выжил, угу, оно и видно, прям живее всех живых, выглядит так, словно мертвец восстал из могилы, говорю это как человек, которому в барьерах частенько приходится сражаться с нежитью. Поздравляю, ты все же справился. Буду честным, я удивлен. Я сам в шоке. Все еще хочешь продолжать вести со мной дела, или решил пожалеть себя? Иди к черту, ох нифига себе. Меня только что послал тот, кто меня боится. Я выдержу. Хах, ну что же, считай пару баллов в моих глазах ты все же заработал. На эти слова лежащее передо мной тело, а никак иначе я это зрелище не назову, почти никак не отреагировало. Даже смотреть на тебя больно. Призываю из инвентаря небольшую ампулу с красной жидкостью внутри и кидаю ее к лицу этого страдальца. Пей. Что это? Выпей, тогда узнаешь. Ну или можешь продолжать умирать лежа на траве, дело твое. Исси все же услышал меня и начал пытаться дотянуться до ампулы. Правда, выглядело это очень комично. Из-за чрезмерной усталости у него ушло около минуты на то, чтобы дотянуться до нее, а потом еще минута на попытки открыть. Когда же ему это наконец-то удалось, и содержимое ампулы было им выпито, тот сперва никак не изменился в лице, но уже через полминуты его лицо стало выглядеть гораздо живее, а через пару минут тот и вовсе смог довольно стойко стоять на ногах. Аво, усталость почти прошла. Что это за зелье такое? Спросил удивительно приободрившийся Иссей. Считай это чем-то вроде лекарства или зелья восстановления, ты все равно не поймешь принцип его работы. Спасибо одной юной волшебнице за ее доброту и трудолюбие. Зелье, которое только что было жадно выпито Иссеем, является творением юной Лефей, что лишний раз подтверждает ее статус истинного вундеркинда. Поскольку она состоит в группе от пятого маньяка до максимально щекотливых ситуаций, и при этом у нее не всегда имеется возможность оказать мгновенную помощь, эта добрая душа решила сделать небольшую подстраховку на случай опасных ситуаций, и тем самым создала собственную сыворотку для восполнения физических сил. По факту такие снадобья в сверхъестественном мире не такая уж и редкость, но почти для всех них единой является одна маленькая проблема. Они все в той или иной степени вызывают откат через некоторое время после их принятия, что само собой может произойти в самый неподходящий момент, тем самым сделав из использовавшего ее крайне легкую добычу. Зная это, Лефей решила применить все свои знания на максимум и создать более безопасный аналог таким веществам, и ей это удалось. Серьезно, это блондинистое чудо сумело создать свою собственную версию препарата для восстановления выносливости, который хоть и немного уступает уже существующим версиям в плане восстановительного эффекта, но уделывает их в плане отката, ибо плюсы серьезно перевешивают минусы. Вы себе не представляете, насколько сильно я ржал, когда узнал про одного хитрожопого белого дракона, пытавшегося ненавязчиво попросить Лефея о рецепте этого чуда, но маленькая чародейка его вежливо послала. Вали сразу приметил это средство, а когда понял, что с ним он может сражаться и тренироваться более длительное время, ибо откат в будущем его не волновал, то очень захотел заиметь побольше такого чуда. Вот только ведьмочка этим самым жестко остудила пыл Вали, ведь прекрасно понимает ход его мыслей, как и то, что тот начнет кидаться куда угодно, лишь бы закосплеить камикадзе, а потому она никому так и не рассказала этот рецепт, тем самым едва не взяв абсолютную власть над носителем Альбиона. Все бы хорошо, но впоследствии минус все же был найден, который погубил планы Лефей по вправлению мозгов Вали. Средство оказалось реально хорошим, вот только оно вызывало быстрое привыкание, и со временем переставало давать какой-либо эффект, становясь самой обыкновенной водой с интересным привкусом. Жалко, конечно, но как есть, да и даже так, в тренировках Иссея, особенно первое время, этот напиток мне очень даже поможет. Привыкание ведь возникает не сразу, так что для наращивания у Хёда хоть какой-то выносливости должно хватить. Кстати, на меня это зелье не действовало с самого начала, и причина этого мне неизвестна до сих пор. Могу лишь предложить, что это связано с моей полуконцептуальной сущностью, к тому же двойной, но это не точно.